гора, а вот Товара. Самая высокая точка западной Карельской возвышенности. 417 метров над уровнем моря. На вершине горы, на площади примерно в 6 квадратных километров, лежит огромное количество гигантских камней абсолютно правильной прямоугольной формы. Часть из них объединены в странные сооружения в виде кругов. Археологи называют их кромлехами. Еще около 1500 камней уложены в некоем таинственном порядке. Они располагаются преимущественно группами от 2 до 6 штук. Самые крупные из них весом до 3 тонн поставлены на ножки, то есть уложены на несколько камней поменьше. Кто, когда и зачем поставил здесь эти камни? Обычно подобные сооружения относят к саамской культуре. Но исследования археологов позволяют предполагать, что комплекс был создан гораздо раньше, в бронзовом веке. В то время было создано большинство подобных каменных сооружений на европейском побережье Атлантики от Испании до Норвегии. А может быть, идея сооружения комплекса посреди Карельской тайги принадлежит жителям древней северной страны Гипербореи? Одна из самых поразительных здешних находок — так называемая «лестница в небо». Это неизвестно кем и когда вырубленные в скале 13 ступеней, ведущие к глубокому обрыву. Археологи со всей ответственностью заявляют: у здешних племен в древности просто не существовало идеи лестницы, как у других племен не существовало идеи колеса. По местным поверьям, гора Вот-Товара является средоточением злых сил. И в самом деле, здесь растут уродливые деревья, почти отсутствует фауна, а озера мертвы. В районе горы нередко наблюдаются неопознанные летающие объекты. В 1987 году один очевидец сообщил, что видел на горе светящийся объект, который вдруг резко пропал в темноте, а затем вновь появился в кольце огня, который, казалось, исходил из камней. Существуют свидетельства группы туристов, побывавших в этих местах с пешим походом, о странных щелкающих звуках, исходивших от камней. А вскоре они услышали странное жужжание, которое доносилось откуда-то сверху, как если бы там кружился громадный фейерверк. Мгновением позже перед ними предстало видение женщины в желтом одеянии. Это зрелище, сопровождаемое загадочными звуками, исходившими от камней, очень напугало туристов. Так какую же тайну скрывает Карельская гора Вот-Товара на своей вершине? Что это за камни? Древнее святилище? Портал в другое измерение? Или огромная космическая антенна? Гора Вот-Товара не только крепко хранит свои тайны. Она задает человечеству все новые и новые загадки. Тайное и неизведанное.